Глава 22. Ася. «Глебушка, хлебушка собственной персоной», — фыркает Танька. «Может, свалим по-быстрому и посидим в кафе?» У меня от его вида мигрень разыгралась. Вздыхаю. «Нужно остаться. Я и так всю неделю пропустила. А бегать от этого козла не буду. Он в прошлом», — уверенно заявляю. «Ну его». Не дождется от меня вообще никакой реакции. «Ну ты сильна», — тянет Анька. «Ладно, послушаем». Глеб проводит лекцию, как обычно. Весь такой одетый с иголочки, идеально уложенные волосы, маникюрчик. Многие девчонки по нему с ума сходят. Кто-то его фоткает. А я понимаю, какой была идиоткой. Как можно любить такого гнилого человека? Он самоуверенный, напыщенный индюк. Аж блевать охота. Но я стараюсь не думать о нем. Вопреки всем страхам, мне реально наплевать. Лишь слова Алексея о связанных с бывшим бандитах немного напрягают. Записываю лекции. Пару раз ловлю на себе липкий взгляд Глеба. Аня тыкает меня под бок. «Да он на тебя прям пялится, Ась! Ты его отшила, а он вот, видимо, приперся руки у тебя просить. Пусть попробует». Когда звенит звонок, мы с подругой спокойно собираемся. Говорим о чем-то своем. Последние направляемся к выходу из аудитории. «Ась!» — Глеб окликает меня. «Задержись!» «Да, Глеб Валерьевич!» Невинно хлопаю ресницами, хотя в душе отчаянно хочу выдрать его прилизанные патлы. Он напряженно смотрит на меня. Встает, закрывает дверь, садится обратно. «Как ты?» — спрашивает. «Прекрасно», — хмыкаю. «У вас вопросы по моей курсовой по бизнес-процессам? Если нет, то я пойду». Резко разворачиваюсь и топаю к двери. Но бывший хватает меня за руку, тянет на себя. Выдергиваю запястье. «Что вы себе позволяете?» — рычу. «Ася, прекрати!» — рычит, наступает на меня, нависает. Я реально волнуюсь. Округляю глаза. «Правда? Почему? Мы уже расстались, Глебушка. У меня своя жизнь. Ты беременна от меня», — цедит он. «Я просто так это не оставлю». «Ничего не знаю об этом, Глеб Валерьевич», — сухо заявляю. «Я вышла замуж, очень счастлива, и мы с мужем ждем малыша. Справку о декрете я предоставлю в деканат. Не понимаю, при чем тут бизнес-процессы?» «Ася, блядь!» — орёт. «Это мой ребенок». «Правда?» — хлопаю ресницами. «А доказательства у тебя есть?» Он молчит, зло смотрит на меня. И только открывает рот, как дверь распахивается. На пороге стоит Анька. «Ась, тебя декан вызывает». «Да? Ну, я пошла». «До свидания, Глеб Валерьевич». Топаю на выход. Прикрываю дверь, выдыхаю. Боже, как же тяжело было корчить из себя невозмутимую, когда хотелось заехать коленом по яйцам. «Чего хотел?» — спрашивает подруга, когда мы топаем в столовую. «Я вообще не поняла», — хмыкаю. «Вдруг решил, что я приму его в качестве папочки своего малыша. Мы усаживаемся за столик. Заказываю себе салат и два бутерброда. С этой беременностью я есть постоянно хочу. Стану. Голодная, как волк». «Ну, рассказывай». Глаза Аньки аж горят. «Как там твой доктор? Горяч? Ты прям так быстро замуж? Я офигела». Краем глаза вижу, как Глебушка вплывает в кафе. Да он в жизни в студенческой столовке не ел и постоянно говорил, что это ниже его достоинства. Плюхается за столик. Таращит на меня свои мерзкие глазюки. «Ну вот чего приперся, а?» «Глеб Валерьевич!» К нему подбегает местная звезда. Блондиночка с большими глазами. Катька Салова. «А могу я спросить?» В общем, в кои-то веки и Катьке рада. Мы с Аней быстро пересаживаемся в самый темный угол. «Достал!» — выпаливаю, вгрызаясь в дешевый, но божественно вкусный сэндвич с курицей. «Ася!» — Анька ерзает на стуле. «Ну, рассказывай, ну, блин!» Вкратце описываю ей свою ситуацию. С каждым словом глаза подруги становятся все больше. Она открывает рот. «Вот так вот я стала Асей Жаровой. Мечтательно тяну». «Класс! Ну, твой доктор прям молодчина!» — выпаливает она. А этот опять зырит. «Да пофиг!» — фыркаю. «Пусть хоть обзыркается». «И что теперь? Если все-таки Глебушка-Хлебушка, родной отец, не может ли он подгадить тебе?» «Не знаю». «Блин, козлина!» Все романтическое настроение испортил. Принимаюсь за второй бутер. «Вон, ему позвонили и свалил», — выдыхает подруга. «Ну и хорошо». Лопаю за обе щеки. Приходит СМС. «Женя, как ты, мой огонек?» Улыбаюсь, как дурочка. «Ася, скучаю по одному сексуальному доктору. Ем дешевые бутерброды в столовой». Тут мне в голову приходит одна идея. Переименовываю Жарова в мобильном. «Горячий муженек». «Ася, ты бы лучше сходила в ресторан. Я же тебе карточку оставил. Трать с нее сколько хочешь. Ты и малыш должны хорошо кушать. Смайлик». «Ты прям до тошноты счастливая». Улыбится Анька. «Сразу видно, что муж написал». «Блин, я не знаю». Хихикаю. «Он такой замечательный. Со всех сторон, понимаешь? В Жене просто нет недостатков. Завидую я тебе». «Подруженце». Анька обнимает меня. «Но ты заслужила. Реально. С таким, как Глеб, год за два. А я понимаю, что с ним нужно быть начеку». «Ася, тут бывший объявился. Горячий муженек. Так, и что? Он тебе навредил? Обидел?» «Ася, нет. Просто меня напрягает его внимание. Он о ребенке заговорил. Отцовстве. Это меня пугает, Жень». «Горячий муженек. Мне приехать?» «Ася, не нужно, любимый. Он отвалил уже. Как у тебя дела на работе?» «Горячий муженек. Разгребаем вот. Пара выгодных контрактов все же сорвалось. Но ничего. Новые заключим. У меня уже есть идеи. Ты когда домой? Пусть Леха тебя заберет». «Ася, еще две лекции. Потом пара вопросов по экзаменам и все. Освобожусь примерно в 4. Пусть Леша приезжает. Хорошо. Горячий муженек. Окей, я ему сообщу. Спасибо, что согласилась. Целую во все сладкие места. Ася, люблю тебя». С огромным трудом досиживаю до конца лекций. Леша приезжает чуть раньше. Звонит. Сначала топаю в туалет. И только приоткрываю дверь, как слышу знакомый голос. Глеб почти визжит. Ну-ка, послушаю. «Да достану я бабки». «Успокойся». «Да, блядь, все будет, отбой». Кладет трубку и уходит, а я направляюсь в туалет, снедаемая дурным предчувствием. «Привет», — весело здоровается юрист. «Ты чего взмыленная такая?» «Поехали», — гаркаю. «Да что такое, Ася?» Глазею по сторонам, напряженно так, с сомнением. Как только мы выезжаем на шоссе, выдыхаю. «Каширин», — коротко говорю. «Заговорил о ребенке. Лёш, он может его у меня отобрать?» Алексей задумывается. «Технически биологический отец вправе потребовать экспертизу ДНК, но есть нюансы. Ты имеешь право отказаться». «И если откажусь?» «Тогда он может требовать признания по косвенным доказательствам», — спокойно говорит Лёша. «Но тебе не о чем беспокоиться». «Ты думаешь?» «Да. Женек не даст тебя в обиду. Ты его жена. Мы можем подать несколько встречных исков. Поверь, Каширину лучше даже не заикаться об этом. Я его адвоката в суде раздавлю. К твоему ребенку он даже не приблизится». «Спасибо». Выдыхаю немного. «Я сегодня слышала, как он обещал кому-то вернуть деньги. Не тем ли бандитам?» «Может быть. Хорошо, что ты сказала. Я разберусь. Приставлю к тебе охрану». «Ты же юрист». Офигеваю. «Жаров дал мне полный карт-бланш по твоей защите. Он не может быть с тобой постоянно. У меня более свободный график и есть связи в определенных кругах». Ого! Приехали. Лёша провожает меня до квартиры. Снова проверяет сигнализацию. Первым делом звоню мужу. Доложиться, что приехала. Затем иду в душ. Чёртов Глеб своим взглядом меня испачкал. Долго тру кожу до красноты. Но постепенно под массажными струями успокаиваюсь. И в сознание врываются совсем другие образы. Губы мужа на моих. Сильные руки, ласкающие мое тело. Впервые он взял меня в этом самом душе. Меня переполняют чувства. Ставлю душек на держатель, прислоняюсь спиной к стене. Закрываю глаза. Вспоминаю голодный взгляд Жарова. Никогда в жизни мужчина меня так не хотел. И грубые слова, что срываются с идеальных губ моего мужчины в момент наивысшего наслаждения. Женя. Выдыхаю, горячий пар наполняет душевую кабинку. Беру лейку душа, опускаю между ног, аккуратно регулирую напор. Постанываю, методично довожу себя до оргазма. Ласкаю грудь одной рукой, второй прижимаю душ к промежности, срываюсь на крик, яркий оргазм разбивает на части. Ах, блин. Пытаюсь отдышаться. Это было сильно, но все равно не так, как с ним. Оборачиваюсь полотенцем, шлепаю в спальню. Гляжу на матовую кредитку, лежащую на тумбочке. Так и не взяла ее. Что-то внутри сопротивляется. Приятно, когда Женя что-то мне покупает, но тратить его деньги самой не знаю. Ладно, я подумаю об этом позже. Надеваю любимые шортики и маечку. К приходу Жарова. Люблю, когда он пожирает меня голодным взглядом. Топаю на кухню. Смотрю по сторонам. Блин, даже убираться не нужно. Ни пылинки. Вспоминаю. Жаров что-то говорил про приходящий клининг. Но мне хочется что-то сделать. Так что поднимаюсь в спальню, беру кредитку и заказываю продукты для сытного домашнего ужина. Пока жду доставку, готовлюсь к завтрашним лекциям. И дописываю курсовую по процессам. Не пускаю в голову образ мудака бывшего. Женя не допустит, чтобы Глеб навредил нам с малышом. Постепенно темнеет. Включаю везде свет. Это теперь мой дом? Сложно поверить. Тяжело осознать. Это крутая мебель, самая современная техника. Все мое? Огромный пентхаус, бриллиантовая кредитная карта, лимит которой я даже знать не хочу. Дорогущее кольцо, но самое важное и лучшее — это мой муж. Идеальный мужчина. Сильный, красивый, уверенный. Теперь мой. Когда привозят продукты, оставляю курьеру чаевые. Он дотаскивает пакеты до холодильника. Потом все раскладываю. Я ведь теперь хозяйка, и как мне себя вести? Чешу затылок. Я хотела сделать мужу классный ужин. Принимаюсь за готовку. Притаскиваю умную колонку, она включает мою любимую музыку. Пританцовываю, пока шинкую овощи, делаю соус, режу и отбиваю мясо. Мужчине нужно есть много. Подпеваю, настроение просто суперское. Делаю вкусные стейки средней прожарки, воздушное картофельное пюре и греческий салатик. Нужно будет купить себе кулинарную книгу. Пока готовлю, получаю сообщение на мобильный. Горячий муженек. Прости, что не ответил. Огонек был на совещании. Выезжаю домой. Жди. Трусики не надевай. Твой муж очень голоден. Хихикаю. Прикидываю время. Как раз приготовлю все к его приезду. Расставляю салатницы, тарелки, выкладываю вилки, попиваю минеральную водичку. Вот такая жизнь реально по мне. Через час раздается звонок в дверь. Скидываю фартук, прячу его. Быстро распускаю волосы. В предвкушении горячего поцелуя лечу к двери. Но там Ася. Передо мной стоит Алена. вся бледная, напуганная, в слезах. На ее щеке след от пощечины, а под глазом фингал. Девочки плачут и жмутся к маме. «Могу я войти?» «Конечно! Что случилось? Проходите!» Впускаю их, плотно закрываю дверь. Миша узнал, что я готовлю документы на развод, и слетел с катушек.